Добрый день. Так, начинаем. Отпускаем проблемы. Сядьте прямо, руки положите на колени. Значит, внутренние все моменты, сожаления, переживания, анализ прошлого мы отстраняем от себя. Проблемы будущего, планы, надежды, страхи отпускаем. И мы должны ощутить, что прошлое, настоящее, будущее – это есть настоящее, все в одном. Вот это ощущение, когда нет прошлого, нет будущего, а есть одно настоящее. Итак, отпускаем все моменты прошлого и все проблемы будущего. Прошу, начинаем. Идем дальше. Мы так периодически будем включаться. Вот смотрите, сейчас, не только представители нетрадиционной медицины, но и официальные заметили, насколько сильна связь психологического состояния человека и его физического состояния. Те, кто... Так, вы знаете, там как-то надо... Так, дверь закрыли. Те, кто слишком переживает о прошлом, те, кто не может принять того, что произошло, то есть идет постоянная борьба, сопротивление, неприятие прошлого. Прошлое уже совершилось. Когда мы пытаемся его изменить, если человек внутренне меняется, меняется его прошлое. Но если он не меняется и хочет изменить прошлое, идут колоссальные перегрузки, потери энергии, и затем, чтобы эта энергия не обесточила его тонкие планы, то есть не убила душу, говоря простым языком, нужно потерю энергии остановить. Возникает онкология. Значит, неправильное отношение к прошлому может родить тяжелое заболевание, которое врач вылечить не сможет, потому что он его вылечить не должен. Почему не должен? Потому что человек, если ему вылечить тело, будет убивать свою душу. А главная цель эволюции – развитие души человека. Значит, для того, чтобы было тело здоровым, душа должна быть в гармонии. Вот один из первых моментов, который я нащупал, неприятие прошлого, рождало повышенное давление, головные боли, проблемы с мочеполовой, онкологию и так далее, и так далее. Я описывал в книге. Раньше я проводил рукой, у человека все проходило. И вот я один раз наткнулся на ту ситуацию, когда никакие мои воздействия не помогали. И я понял, если человек не изменится, я ему не помогу. И я нащупал, в чем он должен измениться. Измениться в отношении к прошлому. Изменить свое отношение к прошлому для многих означало выздоровление. И нежелание изменить отношение для многих означало болезнь и смерть. И вот тогда я понял, что один из мощнейших рычагов отпустить прошлое, перестать зависеть от него, это механизм прощения. Вы знаете, надо закрыть двери, потому что все-таки шум отвлекает. Хорошая ситуация, чтобы попрактиковаться в гармонии своих чувств. Мобильники, надеюсь, все выключили. Семейные проблемы, производственные у всех решены. Пожалуйста, просьба не фотографировать. Потому что через какое-то время мы будем входить в то состояние, в котором, ну, так сказать, вся эта суета будет достаточно сильно отвлекать. Пока мы еще только начинаем. Еще раз, дверь можно закрыть или нет? Те, кто повышенно суетится, опаздывают, забывают об одной вещи. Здесь не лечебный сеанс, здесь идет ускорение всех процессов. И человек с отрицательными эмоциями, со спешкой, с переживаниями, с осуждением и обидой, он может выйти отсюда заболевшим. Поэтому предлагаю всем расслабиться, отрешиться, принять ситуацию. Вот я начал о механизме прощения. Я раньше говорил, простите человека, который вас обидел. И у вас пройдет болезнь. И она проходила. Потом я замечал, человек хочет, у него не получается. Он говорит, я прощаю, вот, а вы мне говорите, что у меня ничего не происходит. Я ему говорю, вы не простили, Вас прошлое держит. Вы продолжаете сожалеть. Примите ситуацию. Поймите, что нет вины того человека, который вас обидел. И вот тогда я понял. Просто сказать «я прощаю» не получается. Чтобы простить, нужно понять, что человек не виноват. То есть прощать некого. Для того, чтобы ощутить, что человек не виноват, нужно ощутить свое несовершенство. Нужно ощутить, что божественная воля существует. Нужно ощутить, что Бог через человека, через боль, отрывая человека, спасает мою душу. И вот когда человек начинает исчезать, тогда прощение возможно. Еще один момент. Что такое прощение? Это принятие потери человеческого счастья в том или ином аспекте. Поверхностный, более глубинный. Если я хочу принять потерю, если я готов примириться с этой потерей, возможно ли это полностью? Только тогда, когда, потеряв это, у меня будет, я обрету новую точку опоры. Если мне что-то дадут взамен, я приму потерю. Когда я теряю человеческое, единственный шанс опереться – это на божественное. Божественное мы познаем через чувство любви. Значит, если мы не научились чувство любви сохранять, момент потери мы не перенесем. Простить мы не сможем. Значит, делаем вывод какой. Человек, который не научился любить, никогда не научится прощать. Тот, кто не научится прощать, всегда будет бороться с прошлым и будет медленно убивать свою душу, а потом свое тело. Более того, если он это делает в период юность, первая любовь, появление детей на свет, то он все это может сбросить на детей, и потом он будет уже меняться, но будет отвечать за своих детей. Закон кармы существует не только в его классическом понятии. Мои исследования позволили увидеть, что нарушение человека сильное в юности, потом через детей возвращается к нему. И часто ничего не может помочь, потому что есть только одно средство у него выздороветь – привести через себя в порядок своего ребенка. И в таком случае человек выздоравливал. Так вот, для того, чтобы иметь правильное мировоззрение – уметь прощать, нужно уметь любить. Тогда зададим себе вопрос, как правильно любить? Что такое любовь? Любовь в нас всегда божественна. Это есть контакт с первопричиной, с Творцом. А потом уже идут человеческие, на нее наслаивается человеческая жизнь и желание. Первородный грех Адама и Евы – это отречение от любви к Богу ради любви к человеку. То есть, что такое человеческая любовь? Это жизнь, это ее продолжение, чувства, отношения, секс, дети, семья и так далее. Главное предназначение любого живого существа – быть и продолжать себя. Более того, продолжение важнее, чем даже нынешнее существование. Поэтому тема продолжения жизни, а это есть тема желаний, жизни, человеческой любви – она важнее в нашем подсознании, чем наша собственная жизнь. Значит, что получается? Высшее человеческое счастье – это любовь человеческая. Высшая суть – это любовь божественная. Как ощутить любовь божественную? Если мы продолжаем любить человека, любимого, который нас обидел, оскорбил или унизил, тогда человеческая любовь унижена, она отходит на второй план, а любовь к Богу сохраняется. Если, то есть это можно назвать инерцией любви, о чем я говорил в своих книгах. Если я должен умереть, но чувство любви я не затаптываю страхом, сожалением, унынием и претензиями, значит, во мне формируется любовь божественная. Если умирают мои близкие, а я не допускаю уныния, сожалений, и я в этом вижу божественную волю, это тоже через человеческую любовь проглядывает любовь божественная. Божественная любовь дает жизнь, Она дает раскрытие желаний, она дает энергию. Главная энергия идет из любви. Пища дает энергию поверхностную и отнимает энергию тонкую. Тонкая энергия пища не дает. Ее дает чувство любви. Поэтому, когда мы отдаем любовь, отдаем энергию, и при этом мы умеем любить, идет как бы система родника. Чем больше мы отдаем любви, энергии, тепла в окружающий мир, тем больше нам ее приходит. Значит, тот, кто умеет заботиться, дарить, жертвовать, заниматься творчеством, умеет работать, отдавать энергию на всех уровнях, этот человек ближе к любви. Тот, кто не покушается на свою любовь осуждением, обидой или унынием, этот человек ближе к любви. Этот может простить, этот будет здоровым. Все в мире связано. И вот, когда я начал этими исследованиями заниматься, это было 15 лет назад, я натолкнулся на колоссальное количество различных приемов лечения. Огромное количество целителей, гадалок, у каждого свой метод, своя тайна, свои приемы. Мне рассказывали чудеса, чего только я не наслышался. Я хотел отдельную книгу написать вот по всем этим делам. Я прихожу к одной бабке, и она мне рассказывает. Вот была у меня одна дамочка, которую, так сказать, порчу на смерть послали. И я ставлю таз с водой. Она садится рядом. Я начинаю говорить слова, и всплывает лицо того, кто нанес порчу. Она хватает ножницы и хочет выколоть глаза. А я ей говорю, глаза колоть не дам. То есть, если в этот момент сделать это движение в воду, тот человек ослепнет. Слушаю другую историю. Огромный бык преследует женщину, и выходит бабка на крыльцо, машет рукой, бык через голову падает и убегает. Женщина остается жива, и бабка ей говорит, причина все равно в тебе. Здесь не бык виноват, в тебе причина. И бык ту женщину все-таки потом догнал и убил через какое-то время. И вот я ходил, слушал эти истории, пытался понять, как происходит нетрадиционное лечение. Я рассказывал историю про поросенка, который... Хозяин жестко его пнул, и он стал просто умирать. И когда символически его продали за 20 копеек, он пришел в норму. Другая история, которую мне рассказали. У женщины рождались дети здоровые, но потом в течение года они умирали. Умерло 8 детей. Пошли к бабке, и та говорит, вот родится следующий ребенок, и пускай мать выйдет на улицу, подойдет к первому встречному, спросит его имя, и этим именем пускай назовет ребенка. Так и сделали. Ребенок выжил. Почему? И вот я пытался сначала собирать вот различные истории, или еще один обычай. Вот мне рассказывала женщина из Узбекистана. Она говорит, вот у нас перед свадьбой, вот жених и невеста идут на брачное ложе, а бабки со стороны жениха и невесты ложатся на их постель и изображают любовную сцену. И только после этого имеют право туда прийти жених и невеста. Вопрос, откуда этот обычай и какой в нем смысл? Дальше. Я читаю в газете историю. Челнок. Мужчина занимается челночным извозом, ездит в Индию. Приезжает в Индию, какой-то, так сказать, ну, решает проблемы с товаром, ему говорят, ты знаешь, тут в соседней деревеньке есть дедуля, который, ну, как обычно, предсказывает, гадает и так далее. Он говорит, ну, что, я поехал, приезжаем туда, сидит старичок этот, и к нему подходят люди, денежку дают, и он им гадает все, рассказывает, что будет, что было и прочее, и прочее. Мужчина говорит, я подхожу к нему и говорю, погадай мне. Он говорит, я тебе гадать не буду. И денег с тебя не возьму. он говорит, ну, как же так, ну, как бы, можешь хоть что-то сделать? Он говорит, ну, я тебе могу помочь, но у меня условия. Денег все равно не возьму. Но ты мне вымой ноги и эту воду выпей. И он говорит, а меня просто разобрало зло. Думаю, ну вот возьму и сделаю это. Он ему ноги помыл, воду выпил. Ну, говорит, дедуля, говори, что такое? Он говорит, я тебе ничего говорить не буду. Но ты закрой глаза. Он закрывает глаза и вдруг видит свою смерть в прошлой жизни. Вернее, в третьей или четвертой. Проходит какая-то волна, он видит, как он в очередной раз умирает. Во второй жизни. Новая волна, и он видит, как его убивают в прошлой жизни. Подходит еще одна волна, он кричит, дедуля, хватит, в этой жизни мне пока рано смотреть на собственные похороны. Вот такая история. Можно ли найти во всех этих событиях общее звено? Оказалось, можно. Вот я этим начал заниматься 15 лет назад. Потому что различных приемов целительства огромное количество. Техник невероятное множество. Но проходит время, школы исчезают, целители умирают, советы перестают работать почему-то. И в конечном счете полный хаос. Системы нет, понимания нет. И вот я начал с того, что попытался сам подойти к этому вопросу системно. Мне нужно было только одно – увидеть что-то, что позволило бы мне, сказать, отталкиваться от этого. И вот я, когда в поле в 90-м году, в марте 90-го года обнаружил структуры, которые подходили к телу в том месте, где была болезнь, когда я начал с этими структурами работать, отсматривать, когда они появляются, вот тогда я понял, что это структуры кармические, который влияет на судьбу, здоровье и характер человека. И вот после этого было много тысяч и тысяч исследований, наблюдений, пациентов, просто иногда чудес выздоровления, а иногда ничего я не мог поделать. Но я понял, сконцентрироваться нужно не на излечении, а на понимании того, что такое болезнь, как она появляется. И за эти 15 лет я прошел определенный срок, определенный, скажем, опыт приобрел, и я приобрел главное. Когда я сейчас анализирую, и когда я сообщаю о своих исследованиях, мне говорят, все это давным-давно известно. Индуизм, Библия, Коран. Вы ничего нового не сказали. Я ничего нового не сказал, но это мой личный опыт и мои личные исследования. Что они дают? Они дают понимание любой религии и возможность увидеть то, что может все религии объединить. Вот, допустим, в Библии, в Новом Завете есть притча. Приходит, что такое Царство Божие? Приходит к виноградарю работник и идет работать на его винограднике с 10 утра. Приходит в обед другой и тоже работает там же. И под вечер приходит третий. Работает всего час. Они приходят потом, и каждому из них хозяин выдает по динарию. Работники возмущаются. Один говорит, я работаю с утра, получил столько же, сколько вот этот за час. Второй говорит, а я с обеда, где справедливость? Хозяин говорит, я с вами договорился на динарии, получите. Для меня это понятно не было. Я этот механизм, описанный в притче, стал понимать тогда, когда я наблюдал за тем, как работает человек и какие у него изменения. Я замечал, один пашет год, полтора-два, результатов почти нет. У второго что-то происходит, и он излечивается от тяжелейшего заболевания. Причем усилия затрачивают одинаково. Почему? И тогда я стал говорить пациентам, вы знаете, излечение придет к тому, кто будет меняться, кто будет идти к Божественному, кто будет уметь преодолевать зависимость от человеческого. Но если вы будете по срокам отсчитывать, вы никогда не выздоровеете. Там наверху решают, когда к вам придет ощущение Божественного, выздоровление, понимание. А недавно я услышал в индуизме понимание родственное, там оно заключается в следующей фразе. Кришне приходят те, кто к нему устремляется, но единство с ним идет по беспричинной милости Господа. Что это означает? Беспричинная милость Творца. Это означает, что у человека нет оснований соразмерять, когда же он ощутит Божественное. И это не зависит напрямую от его затрат. Есть какие-то глубинные скрытые механизмы, о которых мы не знаем. Чистота нашей души, допустим, которую мы не видим. Умение открыться любви, готовность измениться и потерять. И здесь сознание этого не ощущает. Но вот эта фраза «беспричинная милость Господа» в индуизме и притча о винограднике для меня стали одним и тем же пониманием того, что такое продвижение к Богу. У каждого человека есть своя линия, каждый человек затрачивает свои усилия, но никогда эти усилия не будут реализовываться в человеческой логике. Основа человеческого, так сказать, менталитета – это закон причинно-следственных связей, который видит наше сознание. Это и есть справедливость человеческая. Так вот, по человеческой справедливости мы никогда не получим божественной милости, потому что божественная логика отличается от человеческой. И вот когда я начал эти исследования проводить, постепенно, уходя от чисто шкурного момента, выдернуть, показать человеку, что он выздоровел, тратя больше усилия на понимание, я начал создавать определенную систему понятийную. И тогда мне стали... Ко мне приходит мусульманин и говорит: вы знаете, для меня теперь стал ясен Коран. Ко мне приходит христианин и говорит: я теперь стал понимать Библию. Потому что истина, она выглядит по-разному, но она всегда одна. И вот в свете этих моментов исследований можно уже понять, как лечит какая-то бабка, почему мы выздоравливаем в определенных ситуациях и почему мы заболеваем других. Вот возьмем последнюю историю. Почему этот человек не получил предсказания? Почему его подвергли такой процедуре? Я попытался посмотреть на тонком плане, и сразу все стало понятно. Когда видишь тонкие планы, становится понятным. Что бы я сказал этому человеку? Вы концентрируетесь на чем? Благополучие, жизнь, желание, удовольствие. Вы живете только этим. Вы концентрируетесь, вы берете товар и так далее. То есть вся ваша душа идет на потребности вашей жизни и тела. Вы обесточиваете свои тонкие структуры постепенно. Потому что периодически нужно отстраняться от человеческого, думать о божественном, чтобы напитать высшие структуры. Вы настолько начали погружаться вот в это ваше человеческое, что у вас начала деформироваться структуры судьбы и жизни. Концентрация на жизни приводит к ее потере. У вас полисмерть. Идите, молитесь, поститесь, голодайте, перестаньте на какое-то время заниматься извозом. Это я сказал бы как специалист. Что делает этот ясновидящий в индийской деревне? Он видит, у человека уже смерть за ним стоит. Он видит, почему смерть? Потому что его концентрация, привязка к жизни очень большая. Если ему сказать: ты скоро умрешь, это приговор, его уже никто не вытащит. Значит, что нужно сделать? Нужно его оторвать от жизни. Нужно унизить его жизнь, его желание, его благополучие. Один из самых моментов высших унижения – это пить, так сказать, ноги связаны с судьбой. Если он пьет воду с ног этого ясновидящего, значит, он готов принять унижение своей судьбы, своих идеалов и своей жизни. Он это принял? Хорошо. Первую ступень прошел, иди по второй. И он ему дает видение своих смертей. Что это означает? Отрыв от жизни многократный. И он понимает, что его жизнь скоро окончится, что он умрет, и, может быть, это уже неподалеку. И тогда ценность жизни для него резко падает. Упала ценность судьбы, упала ценность жизни, смерть ушла. Он ему ничего не объясняет, он ему ничего не говорит, но механизм отрыва присутствует. Если бы этот человек на какое-то время, скажем, если бы он был бы более добродушным, он бы заболел, не поехал бы в это путешествие, отпустил бы ситуацию и на тонком плане, не подозревая о том, что смерть рядом, начал бы выздоравливать. Здесь все-таки добродушие есть, и ему дали шанс. Если бы он сказал, мне плевать на это, он спокойно бы погиб через какое-то время. Значит, что здесь получается? Человек, который имеет в душе любовь и добродушие, не получает никогда сразу смерть или тяжелую болезнь. Ему всегда дают знаки. Где-то унизили, где-то не получилось, где-то заболел. Если он эти знаки воспринимает правильно, сохранением любви, принятием ситуации, снятием обид на других и на себя, то это очищение идет достаточно тонко, эффективно, и человек об этом даже не подозревает. Значит, всего-навсего элементарно правильное восприятие мира, правильное отношение к окружающим и к себе – это уже залог здоровья. И я часто видел, когда я вижу, что у человека как бы мало шансов выжить. И понимаю, что он не воспримет всю информацию, сказать, и я ему просто даю какой-то шанс, намек. И смотрю, что будет дальше. Если он его принимает, скажем, направление, которое я обозначил, все меняется. Так вот, мы не представляем, насколько наши тонкие планы более реальны, чем наши планы физические. Внутреннее состояние, вроде бы оно, я в последних лекциях говорил, какие-то неуловимые моменты философские, мечты о счастье, о рае на земле, преклонение перед земным раем. Кажется, ну, человек хочет быть счастлив. Почему бы ему не помолиться на земной рай? Этот земной рай был назван коммунизмом, а потом десятки и сотни миллионов погибших. Почему? Потому что всего-навсего молились на человеческое, на светлое будущее. И не замечали, как эта молитва и преклонение, по сути дела, языческому Богу, Богу, так сказать, будущего, Богу благополучия человеческого, как оно приводило к деформации душ, к агрессии все больше, а затем к гибели, потере и так далее. Поэтому какие бы эффективные моменты и приемы излечения не создавались целителями и современной медициной, если наша душа отказывается от понятия божественной, любовь к Богу, если наша душа не научится любить, то никакой целитель нам не может помочь. Почему? Потому что если мы идем в обратном направлении, то будет сверху тормозиться и целитель, и лекарство, и все что угодно. Мы закроем одну болезнь, появится новая. Значит, давайте сейчас несколько минут попробуем сделать следующее. Представим, вот у каждого есть свои понятия счастья. Вот мы получаем то счастье, о котором мы мечтали. Мы пребываем в нем, мы ощущаем радость, счастье. И вот это чувство радости, счастья, любви держим. Потом представляем, что мы это потеряли. И попробуем удержать вот это чувство любви и радости по-прежнему. Вот в момент, когда причина радости уходит, а мы радость и любовь держим, вот это уже превращение человеческого в божественное. Несколько минут. Прошу, начинайте. Хорошо, идем дальше. Я продолжаю объяснять. Я вам рассказывал о ситуации, когда у женщины умирали дети. Вот почему вот это странный совет все-таки помог назвать ребенка именем первого встречного? Если мы почитаем Новый Завет, там Христос говорил: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Но он говорил еще другую фразу. Истина – это всегда две противоположности. Главные враги человека – домашние его. Вот этот первородный грех – это отречение от любви к Богу ради любимого человека, ради семьи. И когда семья слишком стабильна, когда женщина не может принять каких-то моментов унижения, скажем так, муж невольно обидел жену, или вольно, жена это приняла. Если любая женщина концентрируется на продолжении жизни, значит, на семье, значит, ее тенденция к повышению ревности и обидчивости всегда присутствует. И поэтому моменты как бы отстранения со стороны мужчины – это вполне естественная защитная реакция. Если женщина ее не принимает, обижается, ревнует, осуждает, это означает, что для нее подсознательно ценность семьи резко вырастает, концентрация на жизни, на продолжении жизни резко вырастает, и дальше ребенок не жизнеспособен. Перед рождением ребенка, перед зачатием, женщина должна пройти период унижения жизни и желаний, унижения будущего. И насколько она сохраняет любовь и принимает эти болевые моменты, насколько в ней нет агрессии к мужчине и к себе, настолько ребенок здоров. Чем выше у женщины защищенность, социальное, материальное, чем она умнее, чем выше у нее образование, чем она красивее, чем она чувственнее, тем меньше шансов у нее простить мужа, принять унижение, и тем меньше шансов на здорового ребенка. Так вот, там, судя по всему, концентрация на жизни, на семье была у женщины очень высокая, и привязанность к мужу высокая. И когда бабка посоветовала выйти на улицу, подойти к первому встречному и назвать его именем, это означает, что ребенок оторван от привычной ситуации, что разрушена вот эта вот непоколебимость семьи, связи между родителями, имя первого встречного, то есть как бы распадается вот этот тандем жесткий. Ребенок подключается к другому человеку, и подсознательно через ребенка мать подключается к другому человеку на тонком плане, ее концентрация на муже снижается, ребенок остается в живых. То есть это можно закрыть системно, это можно закрыть разовым таким неожиданным моментом. Разница только в том, что когда женщина понимает, если бы она через религиозное осознание этого пришла, через умение прощать, это было бы долго, четко, надежно, а здесь эта ситуация, она в какой-то степени переломила ход событий, но если бы женщина смерть этих восьмерых детей не приняла, сожалела бы, унывала, не хотела жить, никакая бабка ей бы не помогла. А так, ребенок рождается, умирает, она это принимает. Каждый раз идет угнетение жизни, желаний и будущего. И вот на восьмой раз, когда она уже была готова к смерти следующего ребенка, вот такая ситуация помогла ей преодолеть привязку к жизни, к человеческому, к желаниям. И становится все понятным. Полная мистика, загадочность, оказывается, есть четкая, несомненная логика. Вот божественное, вот человеческое. Человеческое должно быть вторичным. Ситуация с бабками, которые ложатся на брачное ложе. Почему? Потому что постель – это символ продолжения жизни сексуального наслаждения. Как стол – это символ благополучной судьбы. Вот почему есть примета не класть ключи на стол? Я рассказывал, знаете почему? Почему конфеты не должны стоять на столе? Потому что в нашем подсознании стол – это наш дом, это судьба и так далее. То есть на столе же мы едим, это тема желаний, судьбы, положительных эмоций. Когда мы перед тем, как мы едим, у нас открывается подсознание. И все, что мы делаем за 10-15 минут до еды, у нас войдет внутрь. Поэтому тот, кто перед едой обижается, сожалеет, спешит, этот человек уже больной. Почему и молится перед сном? И есть нужно только в положительных эмоциях. Если вы перед едой плохо о ком-то сказали, вы можете заработать язву на ровном месте. Так вот, когда на столе лежат ключи, это символ дом, человеческое счастье. Значит, идет подсознательная концентрация на благополучной судьбе, и судьба может развалиться. Конфеты – это тоже удовольствие, желание. Если на столе стоят открытыми конфеты, это тоже может сыграть на отношения в личной жизни супругов, на здоровье, на мочеполовую систему, на зубы. А когда стоит соль и горчица на столе – нормально. Зацепка снижается. Так вот, мы вчера говорили вот о системе фэн-шуй. Я говорю, понимаете, фэн-шуй, там чего только нет, но если исходить из элементарных понятий энергетики, то как должна выстраиваться квартира? Если в квартире спальня больше, чем общий зал, это означает, что главное предназначение квартиры – это спальня и кровать. В такой квартире вряд ли будет нормальная семья. В такой квартире могут быть измены, болезни мочеполовой, ссоры между супругами, снижение зрения, слуха и так далее. Значит, что нужно сделать? Нужно уменьшить спальню и увеличить зал. Нужно все из зала перетащить в спальню, чтобы там прохода не было. И тогда все будет нормально. Так вот, в подсознании человека постель, а когда идет свадьба, идет огромное освобождение энергии, первое, второе, открытие подсознания. И очень важно, как ведут себя и что чувствуют жених и невеста. Так вот, брачная ложа для них – это символ продолжения жизни, чистоты, желаний и так далее. И когда две старушки валяются и мнут постель, это унижение и жизни, и желаний, и продолжение рода и так далее. Унижена постель. Зацепка меньше. Дети будут здоровее. Или элементарный пример. У человека ячмень, говорят, лечи, дульку покажи. Почему? Ячмень бывает у того, кто зацеплен за отношения. А когда человеку кукиш показывает, это означает отрыв. Отпихнуть его от себя. И, как ни странно, тоже срабатывает. То есть наше отношение к жизни и наши проблемы, они тесно связаны. Вот мы парились как-то в бане и подошли к бассейну небольшому. И вот все оставили тапочки внизу, а один из нашей компании тапочки поставил на бассейн. Я говорю, вот тапочки стоят, а потом могут быть проблемы по судьбе. Он говорит, каким образом? Я говорю, вот когда мы прыгаем в бассейн, мы погружаемся, и тапки стоят над нами. Все, что у человека выше уровня зрения, перед этим он внутренне преклоняется. Значит, идет преклонение перед судьбой. А если тапки внизу, тогда в гармонии. Если вы для всех поставили тапки, значит, вы всем даете импульс. Зацепленности за благополучную судьбу. Значит, когда у них будут неприятности, еще вы за это ответите. Нюансы. Поэтому, когда человек, вот я говорил, был в Киеве недавно, и я просто в разговоре говорил, что часы, почему нельзя дарить часы? Часы – это символ времени, а время – это как бы совокупность всего человеческого счастья. И когда дарят часы, идет концентрация на основах как бы всего сущего. И это не просто человеческое счастье, это счастье вообще для живого существа. Время. Из времени все происходит. Поэтому часы не дарят. Я говорю, вот часы как символ времени, они должны быть правильно в квартире расположены. Не на самом видном месте. Потому что если они на самом видном месте, также будет преклонение. Потом, если вы повесили часы, а под ними икону, вы можете заболеть. Потому что икона – это божественное. И для вас время, то есть суть, мать, так сказать, счастья вселенского, выше, чем божественная любовь. Поэтому икона должна висеть над часами. Если уж оказались они в непосредственной близости. И вот мы как раз шли в Киево-Печерской лавре, и там смотрим часы, а над ними икона. Возле храма проходили, говорят, вот смотрите, вот как раз, как вы говорили, так здесь точно и есть. И мне говорят, ну хорошо, если нет иконы, как к часам относиться? Я говорю, вот такая линия из нижнего угла в правый – это устремление в будущее. Поэтому в верхнем правом углу можете нарисовать символ сердца. То есть к чему идет время? К любви. И уже внутренняя будет защита, так сказать, отхода времени. К чему я это говорю? Потому что если у нас гармоничное внутреннее состояние, то мы выстраиваем, даже не понимая, что к чему, выстраиваем предметы, события вокруг нас именно так, как это должно быть. Вот я недавно на лекции говорил, почему человек, когда отправляется в путешествие, говорит, присядем на дорожку. Вы отправляетесь в путешествие, вы концентрируетесь на цели, на желаниях, на результате. Если ваша концентрация будет большая, вы не должны получить цели и не должны исполниться желания. Значит, либо не доедете, либо проблемы. А когда вы от этой цели отказались, от первого желания, посидели, то второе желание уже чистое. В нем больше любви. Оно может исполниться. Значит, умеете не хвататься жадно за человеческое счастье, а сдержать первый порыв. Умеете не торопиться в человеческом счастье. В первую очередь это секс, еда. Это здоровье. Тот, кто жадничает, спешит, сожалеет, а спешащий всегда будет сожалеть, боится, этот человек уже, в принципе, больной. Поэтому в конечном счете все выстраивается к нашему правильному мировоззрению, к приоритету постоянному и к поиску божественного, единения с божественным и постоянного преодоления человеческого счастья. В конечном счете все человеческое счастье сводится к понятию «жизнь» и ее составляющие. Это сознание, будущее, духовность, интеллект и так далее, способности и желание, чувственный аспект. Ну, про материальный я не говорю. Значит, всего-навсего три аспекта – чувственный, сознательный и жизнь как таковая. Вы прошли их перетряску в любых моментах. Вы сохранили единство с Божественным в момент потери человеческого. У вас здоровые дети. Если у вас здоровые дети и внуки, то вам не позволят быть больными, несчастными и так далее. Вы обязаны быть здоровыми. И наоборот. Ну ладно, с теорией, так сказать, не будем увлекаться. Перейдем к запискам. Говорят, если человек нарушает законы жизни, то из него, то на него приходят болезни и несчастья. Что это за законы? Ну вот я об них сейчас о них и говорил. Как победить в себе эгоизм? Как научиться любить людей? Как развиваясь духовно, не отрицать материальное? Что такое эгоизм? Это работа на свои желания. Тот человек, кто умеет сдерживать свои желания, этот человек борется со своим эгоизмом. Вот я вчера по телевидению, вот в часовой встрече, говорил о мысли, которая меня поразила, о парадоксальной. Мы все говорим, вот религия нам дает понимание пост, голодание, воздержание. Да, это так. Но любое живое существо, чтобы выжить, должно соблюдать законы сдерживания своих желаний и концентрации на высших моментах. Вот яблоня должна зацвести. Она хочет продолжить свой род, свою жизнь. И она не цветет. Она сдерживает это желание, потому что она чувствует, может быть неблагоприятная ситуация, могут быть холода. А рядом яблоня дала пышный цвет. Ударил мороз, здесь уже не будет плодов, а вот это будет плодоносить. Механизм один и тот же. Что у человека, что у животного, что у растения. Или в Библии описывается момент, как отобрать лучших воинов. 2 дня по пустыне, а потом подвести к воде. Кто жадно кинулся, тот не боец. Тот же самый механизм. Так вот, Насколько вы умеете сдержать свои желания? Это пост, это голодание, это умение делиться с другим, заботиться, думать, моделировать состояние другого. Молиться, потому что отдать, если нет любви, мы не сможем. Вот все эти моменты, в конечном счете, постепенно, незаметно нас меняют. И в конечном счете мы выстраиваемся правильно. Так вот, есть верхние слои, которые достаточно быстро меняются, а есть глубинные. Если глубинный слой мы закачали, преклонение перед жизнью, ненависть тем, кто ее унизит, нежелание жить, когда мы теряем, то иногда, я смотрел, 5-8 жизней уходит на то, чтобы привести себя в порядок. Вот мои исследования, многим помогают это сделать не за 5-8 жизней, а за 5-8 лет, некоторым за несколько месяцев. Это уже зависит не от меня. То, чем я занимаюсь, это всего-навсего познание законов и возможность ускорить те процессы, которые происходят в жизни естественно. Для того, чтобы человек стал мудрым и пошел к любви и к Богу, он должен заболеть, умирать, все потерять. Но если он готов мучиться не телом, а душой, духовно и душевно, то этот процесс у него ускоряется. Значит, тот, кто может идти на боль души, а душевная боль – это прощение, это принятие унижения, тот не будет мучиться физически. Вот так мы преодолеваем свой эгоизм. Прокомментируйте народную мудрость. Не пойман, не вор. Любопытно, надо подумать. Так, пока не могу. Так, я положу. Итак, потихонечку буду думать, а потом отвечу. Неожиданный вопрос. Почему мужчина ищет других женщин, если постоянно говорит жене, что любит и не хочет уходить из семьи? Просто если у жены очень мощная привязка, и любая сильная привязанность тут же дает агрессию, то в этом случае мужчина должен либо раскачать жену, ну где-то несправедливо обидеть, там поздно прийти и так далее. С одной стороны, любовь, цветы мороженое, с другой стороны, раскачка, унижение. Если она это примет, дистанция увеличена, унижение принято, концентрация на мужа снизилась, и все нормально. Если мужчина живет в логике не божественной, которая не только дает, но отбирает, а в логике еще человеческой, больше, он боится жену обидеть, он боится стабильность перетряхнуть, он преклоняется перед женщиной, перед семьей. И такой мужчина обречен на измены, на болезни, или он сам в конечном счете уйдет из семьи. Вот и вся ситуация. Поскольку сейчас все идет в сторону эмансипации, защиты женщины, жизни и прочего, то агрессивность женщины, ее привязка повышается, значит, можно ожидать и увеличения импотенции, и разводов, и гомосексуализма, и так далее, и так далее. Спасибо за переворот в моем сознании. С чем связаны страхи перед трудностями у моего ребенка? Дело в чем? Дело в том, что страх – это тема будущего. Скажем, если мать не могла принять краха будущего, давала осуждение, или нежелание жить, или страх. Вот, допустим, мать на что-то надеялась, все развалилось. Она не захотела жить. Это было, скажем, на третьем месяце беременности. Ребенка зацепило за будущее, и теперь он будет постоянно бояться будущего, или унывать, или осуждать. Вот и вся схема. Вспоминайте все моменты, когда вы не могли принять крах будущего. Или ребенок не захочет учиться, потому что учеба – это развитие будущего, духовности. Повспоминайте, пройдите, снимите, молитесь за ребенка через себя, приводите его в порядок, и все будет нормально. Так, все-таки что делать с этой запиской? Давайте хором подумаем, потому что как-то я вот не справляюсь пока. Да, вот есть предложение. Как ваше мнение? Что это означает? Поймали того, кого давно не поймали. А кого еще рано ловить, того не поймали. Нет. Так, пожалуйста, ваше мнение. Нельзя считать человека вором, пока он не пойман. И даже если вы говорите 100%, подвиняйте его, говорите ему это. Кстати, вы правы. Вот, пожалуйста, уже объяснение. Дело в чем? Может быть, эта фраза родилась как механизм «не осуждайте человека раньше времени», а ее уже из народной мудрости превратили в народную глупость. Можно спереть, Не увидели, значит, я не вор. А смысл какой? Я думаю, что человек что украл, я начинаю агрессивно ненавидеть его, осуждать и так далее, а потом выясняется, что не он украл. Вот я недавно читал газету, где там убили, напали на семью, ограбили, убили. 7 человек получили от 5 до 15 лет. Нет, по 15 лет. А через 5 лет нашли истинных убийц. Милиционерам даже ничего не было. Ну, это как бы у нас нормально. Я считаю, что наказание имеет две логики – человеческую и божественную. По божественной наказание без причины не бывает. И если эти люди оказались в тюрьме, то внутренняя их агрессивность была высокая. Но если мы разрушим человеческую логику, человеческая логика с божественной все-таки связана, то тогда у нас в конечном счете будет разрушаться и божественная. Поэтому мы живем в двух логиках – божественной и в человеческой. По божественной виноватых нет, и если человек попал в тюрьму, его внутреннее состояние туда привело. Это по божественной. А по человеческой логике у нас логика человеческая пещерная. У нас представители власти, все говорят, бандитов поубивали, сказать, они разбежались, бандитов нет. Есть бандиты, они просто... Из группировок пошли в депутаты, в бизнесмены, в политики. Вот и все. Умные. А глупых поубивали. Потому что любой бандит понимает, если на нем погоны милиционера, он неуязвим. Так зачем в братках сидеть? Надо идти дальше развиваться. Нормальный ход. Но вопрос, почему у нас такая пещерная человеческая логика? А потому что у нас божественной нет. И пошло вырождение человеческой. Если был бы приоритет божественной логики, человеческое прекрасно бы существовало. А когда начали поклоняться жизни, что такое коммунизм? Это преклонение перед жизнью и желаниями. Значит, и перед будущим. Значит, постепенно должно было разваливаться будущее в коммунизме, желание и жизнь. Что мы и наблюдали. И поскольку мы вот эти идеи преклонения, языческого преклонения перед Богом будущего носим, у нас еще такая пещерная юриспруденция, законодательство – и исполнение закона. Американцы все-таки, давайте признаем, туда поехали лучше. У них на долларе написано «В Бога мы верим». И нация очень религиозная. И проблемы у Америки не потому, что она плохая, а потому что, ну скажем так, определенный ресурс вот этой, накопленный христианством, человеческая цивилизация выработала, а полностью идеи христианства она еще не поняла. И Америка стала медленно проседать вот в это человеческое, постепенно все более преклоняясь. Но вот этот потенциал уважения к другой собственности, не завидовать, не ненавидеть, не осуждать, она же Америка в себе несла, поэтому она такая богатая. Мне женщина рассказывала, жила она в Питере, вселилась в новую квартиру, отремонтировала парадную, соседи возненавидели, богатая приехала. Переехала в Москву, приходят мне и говорят, чем вам помочь. Почему? Потому что в Питере духовность повышенная, понятие справедливости повышенное, и вот эта вот человеческая справедливость, которая давит любовь, говорит, нужно ненавидеть богатых, они нас ограбили. Вот на этой человеческой справедливости, преклонение перед духовностью и будущим, и возникла идеология социализма, нужно уничтожить богатых, зависть к ним и прочее, и прочее. Значит, пословица, просто вот этот «не пойман, не вор» применяет уже в другом аспекте. И когда я в этом аспекте попытался ее осознать, я не смог. А когда выходишь, вот как, так сказать, помог сведущий, зритель, о начале, о том, что нельзя осуждать человека, пока не убедился в его виновности, а когда убедился в виновности, все равно осуждать нельзя в конечном счете. Вот она и помогает хотя бы первое остановить подозрение осуждения другого человека. А потом, когда даже убедился, что он преступник, он как горбатый. Да, он преступник, он по характеру такой, его можно наказать, но нельзя осуждать. Вот это школа. У меня полгода болит голова, повышенная температура. Лечился у многих специалистов, улучшений нет. 15 лет, мальчик. Ну что... Повышенная температура, 37 где-то с половиной, как правило, это проблемы с детьми. Мальчику 15 лет. Это что означает? Это означает, что с детьми проблемы. Что я и вижу. Но сейчас поле лучше. Что мешает? Опять же, тема желаний. То есть, когда идет подготовка к любви, к появлению детей на свет, идут перетряски. Идет унижение. Приятель оскорбил, девочка отвернулась. Родители несправедливо обидели. И вот насколько человек реагирует в человеческой логике, в теме справедливости, обижаясь, осуждая, ненавидя, настолько он бьет по своим детям, и тогда он должен очищаться. Что такое высокая температура? Это смерть. Повышение температуры, в конечном счете, это ощущение смерти. Поэтому идет в момент, когда повышается температура, у человека идет чистка тонких планов и его детей. Если температура держится долго, это означает, с детьми неблагополучно. Когда у человека повышенная температура, у него ощущение, что он болеет. Он начинает меньше есть, меньше обижаться, меньше о чем-то думать и на что-то нацеливаться. То есть, в конечном счете, температура его отрывает от привязок, от жизни и дает гармонию детям. Так надо идти навстречу природе, а не убегать от нее. Сломан позвоночник, ломал руки и ноги, тяжелая авария, падение с высоты, не могу получить квартиру. В каком направлении двигаться, что-то держит. Ну, сделаем исключение, продиагностируем. Так, странно, поле сейчас чище стало. Так, можно смотреть, что было раньше? Можно. О, была линия отсечения детей. Бешеная гордыня. Концентрация на судьбе. Вот должно быть так и так. И ненависть к любому, кто унизит, обидит. То есть... В осознание значимости своей судьбы невероятно сильное, и дети практически не могли появиться на свет. Поэтому начали ласково, потихоньку подготавливать к рождению детей. Значит, насколько поймете вот то, что я сегодня говорил, и удержите в себе. Вот поле, я еще раз говорю, поле чистое вот сейчас, верхние слои. Удержите это состояние, будет чисто и дальше внутри. Подскажите, пожалуйста, мне 32 года, ребенок инвалид детства. Иметь детей больше не могу. Значит ли это, что у нас закрыто будущее? И правильно ли я работаю над собой? Я посмотрю один параметр. Готовность принять травмирующую ситуацию. На сейчас закрыто. Загрузка идет по потомкам, идет тема жизни, желаний, будущего. Если даже сейчас, после часа лекции, вы внутренне не можете принять травмирующую ситуацию, представьте, что у вашего ребенка. Что такое неприятие травмирующей ситуации? Это в момент потери человеческого агрессия к любви, отречение от любви. Если у матери такой взрыв агрессии к любви, момент травмирующей ситуации, значит, у ребенка в 10 раз больше. Значит, ребенок на любую болевую ситуацию дает взрыв ненависти к миру, и тут же разворот идет к себе. Что дальше? А дальше это должно блокироваться. Чем тяжелее программа, тем сильнее блокировка. Вот эпилепсия и ДЦП – это блокировка программы самоуничтожения. Все. Но это свидетельствует о том, что у матери загрузка глубинная, очень мощная. Тут за один год не справитесь. Но справиться можно. Когда приходит свекровь, у нас часто что-нибудь случается. Последний раз она осталась на 2 дня с ребенком и покормила рыбок. Все рыбки почти умерли. А вода помутнела. Почему так происходит? Мы с мужем часто ругаемся. Может ли свекровь влиять на наши отношения? Почему так происходит? Ну, не хочу плохо говорить о свекрови. Но! Почему могли умереть рыбки? Диагностировать не буду. У женщины концентрация на жизни, желаниях очень большая. Значит, что получается? Еда загрязнена. Почему лучшие повара мужчины? Потому что мужчина не зацеплен за желание жизни, он готов умереть. А женщина хороший повар, пока она в хорошем настроении. Вот и вся схема. Так вот, видать, у свекрови настроение было неважное. Отделались только рыбками, так сказать. Поэтому, когда женщина готовит, ей все-таки нужно стараться как-то приводить себя в нормальное состояние. Почему ходят в ресторан? Я говорил с одним человеком. Пока деньги, 8 ресторанов у его приятеля, пока ресторан еще свои деньги не вернул, забито все. Деньги вернул, идет чистая прибыль, все уходят. Работают уже, больше деньги, все, ресторан окупился. Счастье, концентрация, жизнь, желание. Энергетика повара ломается. Все, еду есть невозможно. Вот и вся ситуация. То есть мы, вот в иудаизме есть понятие кошерной пищи. Но я удивился, когда есть понятие кошерная вода. Что такое кошерная вода? Это означает вода, налитая в сосуд, в котором до этого ничего не было. То есть в ней нет никакой лишней информации. А мне говорят, ну какая чепуха, ополоснул, сказать, вот и вся информация ушла. Я в такие случаи говорю, вы знаете, вот моему приятелю предложили бочку очень хорошую для хранения вина. Он говорит, прекрасно все, а, сказать, продавец говорит, ну там пустяк, там бензин я в ней хранил. Ну отмоешь. Он говорит, нет, я буду мыть всю жизнь, и вино будет пахнуть бензином. Даже просто информационно она будет этот бензин держать. Поэтому главное загрязнение идет не через физическую структуру, а через информационную. Вот поэтому Христос и говорил, не то, что входит в уста, нас загрязняет, а то, что выходит из уст. Наше состояние и определяет, возьмем мы эту грязь или нет. Поэтому, если вы часто ругаетесь с мужем, значит, тема желаний у него от матери передана тоже, ну, со всеми вытекающими. Поэтому, если вы клин клином, первое, если мужчина зацеплен за желание, то его нужно в этих желаниях раскачивать. Женщины это умеют, я здесь советовать не буду. Но если женщина тоже начинает раздражаться, обижаться, идет резонанс. Поэтому с одной стороны нужна раскачка, а с другой стороны нужно исключительное добродушие и принятие унижения своих желаний. Если женщина гармоничная, мужа заставят измениться. Заставят. Он не сможет. Вот какое поле у человека, так к нему относится. Если поле меняется, к нему не смогут относиться так же. Поэтому хотите изменить другого, изменитесь глубинно вы. И теща либо рыбок не захочет кормить, вернее, свекровь, либо они в живых останутся. Помогите разобраться. Много читала, много работала над собой. Сын наркоман. Не могу решить проблему уже 2 года. Значит, поясняю насчет наркотиков. Когда человек не может принять унижение своих желаний, когда он зацеплен за свои желания, то у него идет постоянная психотравма. Чего-то хочет, не получается. То есть, чем сильнее зацеплен за желания, тем сильнее сверху их унижают. И у меня идет постоянная психотравма, у меня постоянно идет унижение желаний. А вот выпить захотел – получилось. И гарантийно получил удовольствие. Поэтому и люди и съезжают на алкоголизм, те, кто слишком ревнивый, обидчивый и не умеет сдерживать свои желания. Когда человек периодически постится, голодает, умеет себя сдержать, он никогда не будет алкоголиком. Вот я был на Кавказе, там ситуация, пошел разговор, и там, так сказать, молодая красивая женщина отходит в сторону, так сказать, в туалет, а я говорю, там никто к ней не пристанет. И мне, так сказать, рядом сидящий говорит, это, говорит, невозможно. Люди выпивают по 20-30 стаканов сухого вина, но чтобы даже хоть как-то обозначить, что он может в этот момент пристать по сравнению с женщиной, это просто невозможно. То есть, с одной стороны, вино дает, ну, раскрытие желаний полное, их усиление, а с другой стороны, бешеная сдержанность. Вот это один из механизмов долголетия кавказцев. То есть умение придержать свои желания. Поэтому на Кавказе алкоголиков не было. Недопустимо. То есть какие-то моменты. Я был на свадьбе, 1000 человек. Наклоняется парень, у него пистолет. У другого тоже. Пьют, едят. Хоть бы одно слово кто-то грубое сказал. Хотя пьют очень много. Поэтому и не спиваются. А у нас? Ну, я обрисовывать не буду. Все представили, что было бы у нас, если бы человек выпил 10 стаканов, и была бы 1000 человек. Живых бы 100 осталось. Поэтому, когда человек не может сдержать свои желания, идет тема алкоголизма. Но желания корнями уходят в будущее. Это духовность, благородство, возвышенность и так далее. И вот когда идет зацепленность за желание и поверхностное, и тема духовности идет, нравственность, справедливость, вот тут уже отрыв от желаний через алкоголь не получается. И тогда идет уже отрыв от тонких планов. Это дают наркотики. То есть зацепка за духовность, нравственность, идеалы, вот она и рождает наркоманов. Почему в мире такое количество наркоманов? Потому что Запад, как ни странно, зацепляется за материальное, чтобы снизить зацепленность за духовное. Запад в глубине очень сильно зацеплен не за материальное, а именно за духовное. И не может эту зацепленность преодолеть. Почему же Восток не зацеплен за духовное? Потому что всегда Восток имел повышенный контакт с будущим. И там есть механизмы, которые блокируют зацепленность за духовность. Поэтому на Востоке наркотики идут с Востока, и там народ ничего, курит, покуривает, и особых результатов нет. А на Западе все вымирают. Так вот, это отдельная тема. Если женщина хочет помочь своему сыну, наркоману, первое, что ей нужно сделать, принять последовательно, сохранить любовь, унижение своих желаний, а потом принять крах сознания. Несправедливое отношение к себе, предательство, несправедливое отношение со стороны общества или мужа, сказать, крах надежд, идеалов и так далее. Вот я сейчас эту женщину протестирую. Сейчас посмотрим, можно или нет. Так, сейчас нельзя. На начало лекции можно. Изменения достаточно сильные, я удивляюсь, это хорошо. Значит, на начало лекции. Готовность принять потерю материального очень высокая. Готовность принять неприятности плюс 50. Готовность принять унижение желаний 0. Готовность принять крах будущего. Семикратно хуже смертельного. Вот и все. Вот они и наркотики вылезли. Но это на начало, сейчас другая ситуация. Прошу вас рассказать, излечима ли мигрень, возможно ли лечение излечения. Какие вы могли бы порекомендовать эффективные средства лечения? Когда идет велотекущая программа самоуничтожения, она блокируется головной болью. Значит, мигрень у женщины – это либо постоянное переживание за будущее, либо претензии непрерывные к мужу, либо недовольство собой. Вот и все. То же самое. То есть, у мужчины программа самоуничтожения может быть какая? Вот он постоянно, вот я не сумел, я не сделал, вот он накручивает комплекс неполноценности, через 5-7 лет полезла мигрень. Или раздражение к жене, вот он чувствует, что он ее слабее. И он постоянно злится. Либо разводись, либо, так сказать, доказывай, что ты сильнее, состоятельнее, и ты можешь ее завоевать. Либо иди на компромиссы. А самое худшее, когда человек не может решить ситуацию внешне, а начинает внутри раздражаться. Что такое раздражение и обида? Зависть и претензии. Это делает только тот, кто не может изменить ситуацию, не хочет внешне менять. Тогда идет все. А когда человек идет на какие-то решительные действия, ситуация нормализуется. Поэтому пассивность, неактивность, она раздает обидчивость и раздражительность. С одной стороны, любовь, с другой стороны, какие-то конкретные действия. Не можете конкретные действия сделать в изменении внешней ситуации, принимайте конкретные действия в изменении себя. Если честно, лучше всего, в первую очередь, начинать с конкретной работы по изменению себя. Тогда и мир вокруг нас будет меняться. Не ладил с родителями жены. Люди влиятельные развели нас, запретили встречаться с женой и 8-месячным сыном. Я не представляю без них жизнь. Как быть и как жить? Вот видите, вы не представляете без них жизнь, поэтому и развели. То есть, когда идет, если мы не представляем жизнь без чего-то, мы это обязаны потерять. Мы можем иметь только то, что мы можем потерять и сохранить любовь. Если вы не представляете, как вы будете жить без них, значит, вы либо жить не захотите, скорее всего, либо будет недовольство судьбой, либо ненависть ко всему миру, к родителям и к жене. Если бы вы в этом состоянии жили дальше, ваша привязка бы усилилась, вы бы убили своего ребенка. Вот и весь ответ. Примите эту ситуацию, поймите, что, может быть, эта ситуация – это спасение вашего ребенка. Любовью мы убиваем незаметно, но эффективно. Переориентируйте ваше чувство любви. Мне 29 лет, псориаз кожи головы лет с 18. Увеличение щитовидки с детства. Изменений здоровья не замечаю. Прочла ваши 9 книг. Смотрим. Готовность принять травмирующуюся ситуацию на сейчас. Закрыто. Книги читали, результат я не вижу. Что такое псориаз? Программа самоуничтожения, кожа берет на себя. Голова первая идет, берет на себя этот удар. Щитовидка – это, с одной стороны, контроль над ситуацией, с другой стороны, вот обиды на близкого душат горло. Это обида на близких людей. Когда человек ревнивый, у него может как бы дисфункция быть щитовидка. Если он ревнивый и гордый, проблемы точно. Так что мы здесь видим? И ревность, и гордыню. И принять унижение ни за что. Для чего 9 книг читали? Ну, если для интереса, тоже неплохо. Но надо же и какие-то попытки делать. Наступит ли время, когда будет продавать и покупать души человеческие? Ну, я в 9 книге написал. Уже давно покупают и продают. Что такое реклама? Это в какой-то степени покупка души человеческой. Каждый раз, когда мы отказываемся от любви, вот приходит мужчина к женщине, и у него возвышенные к ней чувства. Ладно, другой пример. Хотел страшный пример привести. Хорошо. Но если мы отрекаемся от любви ради наших сексуальных желаний, или ради положения в обществе, или ради денег, это есть продажа любви. То есть мы все, сказать, этим занимаемся постоянно. Потому что душа возобновляется любовью. Каждый раз, когда мы отказываемся от любви, мы свою душу продаем. И кто-то ее будет покупать. Поэтому, если есть спрос, всегда будет покупатель. Если человек готов свою душу продать, всегда найдется тот, кто ее купит. А продажа души – это отказ от любви в угоду каких-то наших ценностей. Прочитала все книги, заказываю кассеты, работаю. С 98 года болен муж. Что делаю не так? Так, ну попробуем, можно смотреть или нет. Так, посмотрим саму женщину. У нее идет унижение. О, вот смотрите. Готовность принять потерю материального – 200. Великолепно. Готовность принять унижение чувственного – минус 100. Готовность принять крах жизни и будущего, духовности и нравственности. 13 крестов. То есть 13 символов невозможности принять ситуацию. То есть концентрация на высших желаниях невероятная. Обычно женщина это сбрасывает на детей, и через детей идет откат. Женщина должна жить и бьют по мужу. А почему муж страдает, если жена такая, пардон, упертая? Не сумел ее привести в порядок, ну, болей. Поэтому, чем принципиальнее женщина, чем она умнее, тем сильнее должен муж гонять. Вот хотите, верьте, хотите, нет, но это факт. Сама не может, муж должен помочь, а здесь просто завал. Вот у нас недавно возникла партия защиты мужчин. Слышали, да? Как дали статистику по Америке, все пришли в ужас. Там просто вымирает. Гомосексуализм – это же и есть освобождение женщины. Она освобождается, она концентрируется на своих желаниях, на сексе, ее уже никто не может остановить. Она мужичка ни во что не ставит. Идет концентрация огромная на жизни. И все это сбрасывается на него. И она его энергетически начинает убивать. И плюс она его зацепляет за желание. А у него единственный протест в таком случае – отказ от детей, отказ от естественной сексуальной ориентации. Вот вам эмансипация. Потому что женщина сильнее. Для того, чтобы она рожала, ей сверху дается гораздо больший пакет энергии на детей. Она его на секс использует. И на то, чтобы ущучить бедного мужичка. А потом удивляемся, откуда что. Я прочитала все ваши книги, смотрю кассеты. Год назад мужу сделан операцию, онкология. Семья сына раскололась, у внучки падает зрение. Хорошо, я посмотрю вас. Что здесь получается? Проблемы, ой, по потомкам очень много. Это ваша женская линия, 3 поколения. Идет мощнейшая, ну, тема жизни и желания. Здесь, понимаете, здесь случай какой? Здесь идет потомки где-то до 4-го колена. 3 по материнской идет. То есть, вот если посмотреть, ну, мне недавно говорят, вот все абстрактно, говори конкретный случай, вот что человек согрешил, тогда легче будет понять. Вот давайте попробуем посмотреть. Значит, с чего все началось у этой женщины? Так, во-первых, она сама. Когда? Середина 80-х. 17-кратное пожелание смерти себе. Из-за унижения желаний. То есть дикий взрыв программы самоуничтожения. Откуда он идет? От бабки. Самое опасное для потомков, если женщина не хочет жить. Самая опасная программа. Идет глубже всего, идет дальше всего, лечится тяжелее всего. Если женщина в критических ситуациях разовых, перетряски, провала, болезни, смерти, дает устойчивое нежелание жить, отречение от любви к себе, то она может вот эту программу вымахнуть вперед на несколько поколений потомков. И потом не один год надо это все собирать. Вот здесь, судя по всему, такая программа присутствует. И здесь за месяц работы вряд ли что-то можно сделать. Я обрисовываю общую ситуацию. В среднем, если так посмотреть, года три работы для того, чтобы были более-менее реальные изменения. Но не просто бубнить, Господи, прости все мои грехи, которые я знаю и не знаю, и сними с меня все болезни, и дай мне здоровье. Вот приблизительно так все молятся, но вы же сами понимаете. Моей дочери 14 лет, потеря веса, сильная сухость кожи на руках и на ногах, выпадение волос. Я работаю над собой, но такое чувство, что вслепую. У вас лично 13-кратное пожелание смерти мужу в плане желания и будущего. Завал. То есть, в первую очередь, мать. Это дочка, значит, программа материнская. Я еще раз хочу подчеркнуть. Многие женщины практически на нулях работают. В двух случаях, я как видел. Первый – это незакрытое нежелание жить. Если у вас было сильное нежелание жить, вы должны это осознать, сотни раз пройти ситуацию, сохранение любви, оптимизма, что бы ни случилось, а потом вам должны дать одну-две ситуации реальных, и вы должны их закрыть. Вот только тогда вы подтвердили, да, вы уже другая, и молитва за детей будет работать. Первое. Второе. Я мужчина. Информация в моих книгах, имеет мужскую энергетику. Если у женщины есть агрессия к отцу или к мужу, которая не снята, которая внутри сидит, помощь блокируется. Вы читаете книги, результат небольшой. Я рассказывал про сатанинский знак. В книге, кажется, писал. Мне один милиционер принес знак. Какая-то странная человеческая фигурка, какая-то вот как какие-то типа шестеренок сделан. Ну, там специфические какие-то моменты. Я говорю, что это такое? Ощущение очень неприятное. Он говорит, это сатанинский знак. Его можно положить в квартиру человеку, и тот будет болеть и умирать. Я посмотрел, в чем дело. В этом знаке программа уничтожения отца. Малейшее, если человек чистый, этот знак не сработает. Но если были обиды на отца или у женщины на мужа, вот эта бумажечка, которая у вас в комнате, по системе, опять же, фэн-шуй, что наше поле взаимодействует со всем, что у нас в комнате, начнет стремительно раскачиваться, и вы будете болеть и умирать. Я эту бумажку сжег, а потом чувствую, я ее ношу в памяти. И чувствую, идет какие-то у меня проблемы. Тогда я вышел на автора 3000 лет назад, помолился за него и заглушил. Так вот, это я к чему? К тому, что самая опасная программа, одна из самых опасных, это агрессия к отцу, и это не желание жить, а отречение от любви к себе. Вот эти моменты, если не закрыты, бесполезно. Да. Скажите, как закрыть эти моменты? Вот сейчас я много в зале, да, и агрессия, допустим, к отцу и к мужу, наверное, присутствует очень много. Может, при какой-то ключевой момент сейчас там получается, мы готовы поработать. Приходит женщина. Муж ей говорит, такая-сякая, ну-ка живо на кухню, быстро поставь на стол что-то. Она сидит и говорит, я прощаю тебя, у меня нет агрессии к тебе. А можно спокойно пойти, все сделать, говорит, на, дорогой, кушай. Так вот, умение заботиться, в какой-то степени жертвовать собой, умение заботиться о муже и говорить ему приятные слова, даже тогда, когда он хамит или что-то делает, оно постепенно его агрессию собьет. И женщина, которая... Потому что мы не можем измениться, потому что работаем по системе адекватности. Ты меня обидел, она тебя обиделась. А когда ты меня обидел, ничего, дорогой, я сейчас тебе принесу супчик, поухаживаю и так далее, ноги помою, воду вылью, тогда все нормально. Так вот, надо поведением закреплять ваши эмоции. А многие молиться готовы, а шаг навстречу сделать не готовы. Плохо идет бизнес, как быть? Не унывать. Что человек не так делает, если болят ноги? Ноги связаны с судьбой. Это либо не в ту сторону идете, либо недовольны своей судьбой. Чем вызвало такие болезни у семейной пары? У мужа простатит, у жены фиброма матки. Причем у жены никогда не было увлечений с другими мужчинами. У нее муж – это первый, единственный и последний мужчина. Вот про то и речь. Не подумайте плохого. Понимаете, какая ситуация? Истина, она заключается в единстве двух противоположностей. Не может быть истина, когда вы идете только влево или вправо. Так вот, вот смотрите, есть два полюса. Первый полюс. Женщина безумно предана мужу, она на него молится, и идет отречение от Бога, преклонение перед любимым человеком, значит, это жизнь, это дети, семья, секс, и дальше возникает либо агрессия к нему, либо к себе, начинается болезнь мочеполовой. Другая картина. Женщина за мужа настолько зацепилась, что говорит, да пропади он пропадом, найду-ка я себе любовника и буду с ним развлекаться. Чувствует, стало легче. Но концентрация идет на сексе еще больше. То есть, если с мужем все-таки общение идет духовное, секс вторичен, то с любовником первично только одно место и только одно желание. И потом начинает она болеть и умирать. Значит, вопрос, где истина? Так вот, истина заключается в том, чтобы мужу изменять, но к нему не привязываться. А без божественного это невозможно. Вот я процитирую, я на семинаре говорил, блестящая фраза. Супруги прожили друг с другом 40 лет. И их спрашивают, вот как вы умудрились вот сохранить все это? Ответила жена, она говорит, два момента у нас всегда было. Внутренняя свобода, независимость друг от друга и деликатное, внимательное и чуткое отношение друг к другу. То есть, с одной стороны, любовь и забота, а с другой стороны, дистанция с любимым человеком. Никогда не должны слипаться два мира. Тут же произойдет вспышка, аннигиляция. То есть, внутренний мир мужчины и женщины должен быть закрытым друг для друга в главных аспектах. В своей главной сути, в своей душе мы можем объединяться только с Богом и никогда с любимым человеком. Вот это нужно понять и почувствовать. И тогда будет дистанция, будет внутренняя независимость друг от друга, и тогда любовь и внимание не будут вредить. Поэтому еще раз говорю, единство и борьба противоположностей. Есть вариант, когда жена полностью верна мужу и болеет. Есть вариант, когда жена не верна мужу и болеет. Есть вариант, главный, когда есть верность и есть здоровье. Но для этого должно быть отстранение от того, что ты любишь. Это не только любовь к Богу, это не только дистанция с любимым человеком, это и умение отстраняться от жизни и желаний. Это воздержание, особенно весной, это пост, это умение прощать того, кто унизил желание, ну и так далее, и так далее. Так. Где вы восстанавливаете энергию, затраченную при общении с людьми? Раньше в стакане. Дело в том, что, как ни странно, алкоголь дает... У меня раньше вся моя система была очень сильно задействована на логике, на сознании, на понимании. Я чувствовал, у меня голова пухнет. Это было все опаснее. Поэтому я несколько раз хотел уже заканчивать исследование, а потом только, когда все вот эти мои истины стали сгущаться и превращаться в чувства, тогда я понял, советов нужно давать все меньше, параметры просчитывать все меньше. Вы не научились прощать, вы не умеете любить, вы не научились отдавать. Сидите сейчас и учитесь, вот здесь в моем присутствии, при моей поддержке, на тонком плане. Вот так я уже последнее время начинаю говорить. А раньше такой параметр столько, такой, а этот параметр. И вот я, человек сидит в ужасе, приходит через 2 года, а скажите, у меня такой параметр западает так же или как? То есть, понимаете, вот это все уже должно проходить, и оно стало проходить. И сразу тяга к алкоголю уменьшилась, потому что я понял, что познание идет не через мысль, а через чувство всегда. Мысль, она просто чувство описывает, и не больше. Познаем мы чувствами через любовь. И когда я это понял, я вот через ощущение добродушия, вот если держать эмоцию любви и добродушия постоянно, вот через нее энергия приходит. Если вы держите ее какое-то время, энергии не будет. Но если она держится долго, сразу возникает ощущение полета. Вот ощущение полета – это и есть прилив энергии. Почему мы летаем во сне? Энергия пошла. Почему, когда влюбился, кажется, летаешь на крыльях? Энергия из любви пошла. Так вот, последнее время у меня энергия идет не за счет отрыва, от отстранения от человеческого, а за счет, ну, скажем так, удержания нормального внутреннего состояния. Я это уже называю нормальным. От меня уходят деньги, ощущение энергетической дыры. Но дело в чем? Что для человека деньги? Это, как правило, символ реализации желаний, благополучия жизни. Поэтому часто человек ревнивый теряет не семью, а деньги. И часто ревнивцы, чтобы выжить, переключаются тему желаний с отношений переключают на тему желаний денег. И ревнивец становится дико жадным. Нормальное явление. Поэтому жадность, ревность и зависть – это проявление одного и того же процесса. Если у вас есть завистливость, значит, будете ревновать. И с деньгами не сможете расстаться. Так вот, тот, кто умеет расставаться с деньгами, тот, кто умеет преодолевать ревность, тот и зависть преодолеет, и концентрацию на жизни и так далее. Как надо вести себя с мужчинами? Методом кнута или пряника? Волевая женщина написала. Дело в том, что с любым человеком нужно себя вести методом кнута и пряника. С любым. Потому что каждый человек, любой человек, это ребенок. Мы все дети Божьи. И к каждому человеку нужно относиться как к ребенкам. Всегда любить, периодически наказывать. Потому что вот жесткие моменты, осаживание, увеличение дистанции, где-то наказание необходимы каждому человеку. Человеческое, оно должно постоянно отходить на второй план. Если человек, то, что называется, святой, голодает, уединяется, и он сам все это делает, то ему не нужны, так сказать, строгие воспитатели. Но мы же в обычной жизни все время концентрируемся, как челноки, так сказать, на благополучии, на жизни, на желаниях. Значит, должны получать пинки, и принимать их, и улыбаться при этом. То есть умение, что такое умение конфликтовать? Это умение сдержать свои желания, промоделировать состояние другого человека, пойти навстречу его желаниям, найти компромисс, который без любви невозможен. Вот и все. Что такое компромисс? Это умение ограничить свои желания в угоду другому человеку. Без компромиссов не бывает конфликтов. И конфликт тогда превращается просто в желание убить другого. А без конфликта невозможно развитие. Значит, развитие невозможно, если мы не умеем сдерживать свои желания. И все религии о чем говорят? Сдержи свою концентрацию на жизни, на сексе, на желаниях, на еде, на сознании. Нужно отказываться не только от денег, но и от сознания периодически. Любовь может быть глупой, бездумной. Когда мы хотим постоянно думать, контролировать и понимать, это уже тоже болезнь. Многие сидящие в зале кашляют. У нас тоже перед лекцией схватывало горло. Нормальное очищение. У меня в Киеве было выступление, и мне мой знакомый говорит, у дочки понос, Она уже звонит. Что у вас там происходит? У дочки понос, у мужа понос, у собаки понос. То есть это о чем говорит? О высоком, о тонких планах, которые, так сказать, животное, человек, не имеет значения, чистятся все сразу. Так что вам повезло. Мне 44 года, могу ли я родить ребенка? Значит, почему есть проблемы у, так сказать, женщин в возрасте с деторождением? Не потому, что возраст, или там сбой идет ДНК, там хромосом и прочее, как говорят ученые. Это следствие. Главный сбой идет накопление негативной информации. По мере того, как мы взрослеем, мы все больше концентрируемся на жизни и зависим от нее, а дальше и на сознании, и на желаниях. Первое. Второе. По мере того, как мы живем, как правило, мы накапливаем опыт не любви, а опыт обид, претензий, страхов и уныния. Значит, приведите душу в порядок, отрешайтесь от жизни, и тогда все, тогда вам будет позволено родить нормального ребенка. Вот я читал Махабхарату 5000 лет назад. Там, оказывается, традиция. Нет детей, оба родителя в аскезу уходят. 5, 10, 20 лет. О сексе практически забыть. Еда, удовольствие, молитва, посвящение божественному и отрешение от человеческого. 10, 20, 30, 40, 50. 92 года Сара родила. Почему? Потому что божественное побеждает. Так что сейчас вас лично посмотрим. Ну, где-то до 62 у вас еще возможность есть. Так что все нормально. Что делать с ненужными подарками, если их дарят? Человек практичный передаривает обычно. Как принять гибель животных? К человеческой боли и проблемам отношусь уже более-менее спокойно. Человек заслужил. А ведь у животных нет сознания, есть только душа. Сознание есть не только у животных, но и у растений. Что такое сознание? Сознание – это есть контакт с будущим. Сознание невозможно без моделирования будущего. Невозможно. Духовное сознание – это есть контакт с потоком времени, идущим из будущего. Так вот, любое живое существо – это совокупность двух потоков времени, идущие из настоящего – это наше тело, и идущие из будущего – это то, что мы называем нашим духом и душой. Душа – вообще-то соединение двух потоков, а вот там – сознание. Поэтому у любого животного есть сознание, оно просто менее развито. И все мы заслуживаем того, что нам дают свыше. Это одного кришнаита спрашивает, ну, понимаете, там же ни в коем случае нельзя есть убитого. То есть трупы, рыба, мясо, просто категорически нельзя. Смысл кришнаизма в том, чтобы вся жизнь должна подготавливаться, и когда умирает человек, он должен сказать, произнести имя Бога, и в этот момент он свою карму очистит. Хари Рама. Момент смерти очень важный. Человек всю жизнь, можно сказать, готовится к этому. Вот одного из лидеров кришнаитов спрашивает, как бы, ваше святейшество, а как быть с комариками? Ну вот он сел на меня, как бы убивать нельзя, ну и как бы... Он думал, говорит, а вы делаете так, хари-рама. То есть помогаете им осуществить переход. Обязательно ли венчаться в 50-летнем возрасте? Но я здесь не специалист. Что такое венчание? Это признание того, что мы вторичны, и наша любовь вторична перед Богом. Сначала любовь к Богу, а потом друг к другу. И в этом плане, если мы венчание так принимаем, это помогает нам ощутить вторичность человеческого, а значит создать гармонию в семье. А дальше я не специалист. То есть моя функция – понять, что происходит. А давать рекомендации в таком плане, это уже, я думаю, не по адресу. Что делать, если не можешь вспомнить события прошлых лет, когда ненавидел, обижался? Дело в чем? Дело в том, что мы начинаем сначала с прошлого, будущего, а потом мы осознаем, что все настоящее. И когда мы это осознаем, тогда мы понимаем, вот какой я сейчас, такое у меня было прошлое, и такое будет будущее. Я сейчас изменился, и меня уже может не волновать мое прошлое и будущее. У меня все другое. Но начинаем мы с уровней поверхностных, поэтому мы говорим о прошлом, о будущем и так далее. Что делать, если при воздержании возникает агрессия? Дело в чем? Дело в том, что воздержание – это унижение желания. Если человек привык работать агрессивно в этот момент, то закономерно эта агрессия будет возникать. Поэтому начинать потихоньку. Вот раньше давали голодовки, сейчас говорят, лучше всего начинать с однодневного голодания. Не можете даже с однодневного, на соках посидите. Или возьмите кашу несоленую. Потихонечку. Потихонечку. И вот так понемногу привыкните, и в конечном счете увеличивать будете сроки воздержания, и агрессии не будет. От чего возникают грибковые заболевания? Ну, это та же самая. Что вы думаете о гробовом и о том, что он воскрешает людей? Вы знаете, я скажу, я слышал об этом человеке, я могу сказать одно. Когда целитель, в первую очередь, все ставит на чудеса, на эффект, потом это оказывается, мягко говоря, заблуждением, блефом и так далее. Хорошо, человека воскресили, а что, как он дальше будет жить? Статистику. Как дальше жили воскрешенные? Не очень-то и хорошо жили. Когда человек умирает, когда у него программа самоуничтожения идет сильная. Так вот, человека можно оживить, а если программа самоуничтожения не снята, тогда могут умереть его дети, или он через какое-то время сам умрет. Значит, схема-то в чем заключена? Не в воскрешении, а в изменении души. Может ли целитель изменить душу другого человека? Я вот здесь не слышал о том, чтобы целитель пытался помочь душе. Все только говорят о воскресении, о чудесах излечения, а про душу все молчат. Это у меня вызывает сомнение. Я говорил с одним шоуменом в Израиле. Он говорит, пригласили одного вашего известного такого, не буду называть фамилии. Он говорит, чудеса покажу. Начнем, говорит, с телепортации. Нет, телекинеза. Вот смотри. А он говорит, а я-то что? Я наприглашал репортеров, все, телевидение. Он говорит, вот смотри, раз. И говорит, я просто от ужаса застонал. Смотрю, пополз коробок. Он говорит, я смотрю, я в шоке. А оператор кричит, нитка, нитка. А им-то видно в камеру нитку, а здесь-то люди не видят. Ну и, в общем, свернули шоу, он приходит к нему домой. И говорит, слушай, ну что ж ты меня, я ж тебе поверил, я операторов пригласил. Как же ты вот такой известный там мах, ясновидящий, целитель? А тот говорит, да понимаешь, тут ассистент подвел, незаметно ниточку привязал, а я-то вообще там умею телепортировать. Ну не волнуйся, я тебя вылечу сейчас, завтра вылечу, давай, сколько, с рассеянным склерозом, с ДЦП, сажать 10 человек, все встанут. Он говорит, я уже поумнее был, никого не пригласил из телевидения. Ну так, для виду люди пришли. Выходит этот махоцелитель, говорит, всем встать, все сидят. Как это? Он говорит, ой, я не в форме сегодня. Но человек с юмором, понятно. Поэтому, понимаете, если человек какой-то очень талантливый, может быть, он делает чудеса. Вопрос, что дальше? На что мы рассчитываем? Что придет очередное чудо и незаработанное здоровье нам даст? Чем это окончится? Христос не мог вылечить тех, кто не поверил. Что такое вера? Это готовность измениться. Это готовность отдать. Это готовность жить любовью. Вот это вера. И те, кто верил, излечивались. Потому что они вот этим устремлением заслуживали излечения. И готовились к нему. А те, кто не верил, и энергию не отдавал, и меняться не хотел, Христос не излечил. Значит, к чему мы приходим? Наверное, будет постоянная публикация о чудесах, о воскресениях, о левитации. Нам что с этого? Мы здоровее от этого не станем. Наши души от этого счастливее не станут. Поэтому я признаю феномены. В основном часто это дутые, не хочу ни о ком плохо говорить, но 90% людей деньги собирают. Нам нужна сказка, нам ее дают. Настоящих талантливых людей очень мало. И они, как правило, за свои способности достаточно жестко расплачиваются, особенно когда начинают их, так сказать, публично за деньги это демонстрировать. Вот. Но нам чудеса нужны, нам нужно шоу на здоровье. Но если нам нужно здоровье, поверьте мне, мы должны браться за себя. Вот этого я вам и желаю. Все. Спасибо, до свидания.